Глава 12. Скачки. Хор поднял нас еще до рассвета, опасаясь опоздать к началу турнира. Сонные, толком не выспавшиеся, мы спустились в обеденный зал, где с трудом запихнули в себя порцию ненавистной овсянки. Потом настал черед примерки нарядов. Гордая собой Алиша вынесла нам с Кисой одежду цветов рода Гарашей. При одном взгляде на нее я дико расхохотался, не обращая внимания на удивление присутствующих. Когда же мне кое-как удалось справиться со смехом, я поинтересовался у демона, имеется ли у графства свой флаг. Хор, не понимая причины моего веселья, ответил, что да, флаг имеется, но в замке он вывешивается лишь в случае приезда важных особ, а все остальное время хранится где-то в кладовой. Уточнив порядок цветов на нем, я понял, что сходство все-таки неполное. Поэтому, отмахнувшись от расспросов друзей, с веселой улыбкой напялил на себя желтую рубашку и голубые штаны. Одежда вполне подошла, не стесняла движения и, судя по ощущениям, нигде не должна была натирать. И даже шов на штанах, оставшийся от разреза для хвоста, неудобств не доставлял. Переодевшаяся в одежду аналогичной цветовой гаммы Киса смотрелась несколько необычно, но также заверила всех, что ее наряд идеально подойдет для забега. Алиша получила нашу благодарность и восхищение ее алхимическим талантом, позволившим перекрасить ткань столь яркие и насыщенные цвета, и довольно убежала собираться в дорогу. А Нэш пошел распоряжаться, чтобы слуги приготовили парнов. Сборы оказались недолгими. Хор надел свой пижонский костюм, чтобы не выглядеть среди приглашенных на турнир белой вороной. Прицепил к поясу трофейную сабельку и бережно спрятал за пазухой приглашение вместе с моей квитанцией, которую я ему отдал на хранение. Алиша вернулась в своем новом костюме. Да и Лакрия тоже основательно принарядилась, не забыв об оружии. Спустившись, мы расселись по седлам и все вместе помчались к столице. Я то и дело махал кнутом, привыкая к нему. Разумеется, поначалу получалось слабо. Но спустя десяток минут я с уверенностью сбивал листья с растущих вдоль дороги деревьев, тренируя свою меткость. А через полчаса кнут стал продолжением моей руки, и я с довольным видом спрятал его в сумку. Нэш не давал нам развивать максимальную скорость, жалея Бурана и сберегая его силы, поэтому добирались до места проведения скачек мы на час дольше, чем я предполагал. Однако все равно на точку регистрации прибыли раньше многих участников. Эта точка оказалась большой палаткой с разноцветным флагом, куда Хор зашел доложить о своем прибытии. Вписать мое имя в список наездников, участвующих в скачках и все такое прочее. Пока он улаживал необходимые формальности, мы отвели парня в специальный загон неподалеку. За это пришлось заплатить, причем весьма немалую сумму. Но предусмотрительный Нишор прихватил с собой деньги, иначе мог бы выйти досадный конфуз. Сдав свои средства передвижения, друзья дождались Хора, пожелали мне удачи и все вместе отправились к трибуне, расположенной напротив финишной черты. Именно там всем приглашенным были отведены специальные места, а в самом центре находилась королевская ложа. На трибуне уже начал собираться народ. Представительные демоны с телохранителями, родственниками и друзьями усаживались поближе к пока пустующей ложе и оттуда со скучающим видом наблюдали за суетой вокруг. Мы же с Нэшором и Бураном пошли совсем в другую сторону, к месту старта, где моего парня должны были тщательно проверить маги на предмет употребления разных стимуляторов. Однако по пути я успел сообразить, что раз мне предстоит встреча с магами, то не стоит так торопиться, ведь они обязаны будут надеть на меня уздечку, а я еще планировал осмотреть трассу своими глазами. Ну, не совсем глазами, конечно, но смысл остается тем же. Попросив Бурана постоять смирно, а Нэша не обращать на меня внимания, я слился с воздухом и полетел оглядывать полосу препятствий. Трасса представляла собой кольцевую дорогу шириной 30 метров, огороженную колышками с веревками. Разумеется, эта мера предосторожности не могла остановить парня на полном скаку и была призвана только обозначить границы, которые наездники не могли нарушать, так как после этого следовала немедленная дисквалификация. Ведь поначалу бывали случаи, когда увлекшееся животное на немаленькой скорости врезалось в толпу зрителей, убивая и калеча невезучих любителей развлечений. Именно поэтому в правилах появился такой пункт, а прием выталкивания соперника за пределы трассы был взят наездниками на вооружение. Трасса длиной не превышала 15 километров, но была довольно насыщенной препятствиями. Возле некоторых, преодоление коих являлось самым зрелищным, выстроили трибуны. Там занимали места зрителей, купившие билеты. Простые же вроде песка такой чести не удостоились. Поэтому на них, как и на всю остальную часть трассы, разрешалось смотреть бесплатно. Возле многих препятствий уже находились дежурные маги, которые на скачках одновременно играли роль спасателей и судей, следя за тем, чтобы наездники придерживались правил и оказывая им первую помощь при несчастных случаях. Кстати, несколько сотен зрителей с самого утра заняли лучшие места на всех окрестных деревьях и, судя по всему, не собирались их покидать. Да и вообще желающих посмотреть на предстоящее шоу оказалось необычайно много. Некоторые трибуны уже были заполнены демонами, хотя скачки, как мне сообщил управляющий, должны были начаться не ранее, чем через час. В общем, я сделал вывод, что скоро тут будет не протолкнуться от болельщиков. Осмотр показал, что фантазия у строителей не отличалась оригинальностью. Все препятствия были мне хорошо знакомы по рассказам Нэша. Не забыл я оглядеть и место старта, которое располагалось в своеобразном аппендиксе неподалеку от трибуны с королевской ложей. В нем было сооружено некое подобие стоил, которые выстроились в один длинный ряд. В каждом из них находилась тряпка с цветами определенного участника. Именно в этих стойлах должны были стоять парны перед стартом, чтобы наездники могли по сигналу рвануть вперед, за сравнительно небольшую дистанцию определиться со своей позицией и только потом пересечь линию начала первого круга. Предполагалось, что благодаря этому все получат равные шансы, так как ранее в момент старта наездники выстраивались колонной, места в которой доставались им согласно жеребьевке, что порождало немало споров. Но фактически устроители добавляли в скачки еще один напряженный момент, поскольку именно на этом этапе обычно выбывало довольно много участников. Выяснив все, что было нужно, я вернулся в свое тело и сообщил Нэшу порядок расположения препятствий вместе с их характерными особенностями. Пока маги осматривали Бурана, которого мне приходилось постоянно сдерживать, чтобы тот не вздумал что-нибудь натворить, управляющий выдал еще парочку ценных указаний. В результате проверки специалистов полностью удовлетворили зрачки парна, его дыхание, сердцебиение, насыщенность ауры и куча прочих показателей, которые мне даже перечислять неохота. Заодно маги проверили, не прихватил ли я с собой чего запрещенного. И в итоге с легким огорчением подтвердили, что участвовать мы можем. Сделали пометку в своих бумагах, надели на меня уздечку, которая больше напоминала широкий собачий ошейник, и послали вместе с Бураном в стойло. Нэш со мной не пошел, только пожелал удачи напоследок, поэтому я сам отыскал свое место в длинном ряду. Всего участников должно было быть 54, не считая меня, но в стойлах находились лишь 10. Так что я настроился на долгое ожидание и приказал Бурану прилечь и отдохнуть. Вскоре соседние стойла стали занимать серьезные демоны напарных, ничуть не уступавших по размерам моему. Попытавшись с ними побеседовать или хотя бы узнать их имена, я наткнулся на подчеркнутое игнорирование и оставил мысли скоротать время в разговорах. А ожидание затянулось. Один за другим участники занимали места в ряду. Зрителей становилось все больше, но скачки пока не начинались. Устроители ждали прибытия Шерида, который изволил задержаться. Когда же вдали появился правительственный кортеж, толпа издала радостный рев. Король привез с собой целый отряд гвардейцев и немаленькую свиту, в которую наверняка входили маги, которых я даже не мог распознать, скованные уздечкой. Вскоре его величество с сопровождающими поднялся в свою ложу и толкнул речь, поздравляя всех присутствующих с началом ежегодного турнира и говоря прочую полагавшуюся случаю чепуху. Голос Шерида, усиленный простеньким звуковым плетением, разносился далеко по округе. А пока толпа болельщиков почтительно затихла, наездники принялись готовиться к старту. Глядя на них, и я поднял Бурана, осмотрел застежки на седле, поправил стремена и проверил кнут, забрался на спину парня и стал ждать сигнала. Когда Шерид закончил, пожелав участникам удачи, толпа поддержала его восторженными криками и бурными аплодисментами, после чего замерла в ожидании. Один из демонов на краю ряда стоял, громко поинтересовался у наездников, Все ли готовы и не имеется ли у кого уважительной причины откладывать старт? Так как никто не откликнулся, он достал из кармана какой-то амулет, поднял его высоко над головой и сжал ладони. Раздался оглушительный грохот, который сменился ревом толпы. Всадники рванулись вперед, нахлестывая своих парнов по бокам и стремясь сразу вырваться в лидеры. Ширина дороги быстро уменьшилась, и тем, кто оказался в шеренге правых, пришлось несладко. Крайние, не желая быть дисквалифицированными, стремились в центр, подальше от колышков с веревками, а те, кто мчался посередине, эту возможность им давать не желали. Поэтому вскоре началась форменная свалка. Я прекрасно видел, как один из наездников бросил нахлёстывать своего парня и ударил кнутом соперника справа. Тот этого не ожидал и дернулся в сторону, увлекая и своего скакуна, который столкнулся с соседним, споткнулся и потерял скорость, из-за чего в него тут же врезался сзади идущий. Поскольку вес животного был немалым, удар получился сильным, и парн упал на дорогу, опрокинувшись на бок, а его наездник вылетел из седла. В лежащего скакуна в следующую секунду врезались еще двое, которые тоже не смогли удержаться на лапах и рухнули рядом. А наездник третьего оказался опытным. Он даже не стал притормаживать, а мастерски заставил своего парня перепрыгнуть пытавшихся подняться животных и помчался дальше. И совершенно не важно, что при первом прыжке когти его скакуна пропороли брюхо одному из споткнувшихся животных. И уж точно не заслуживает внимания тот факт, что при втором приземлении под лапы парня угодил лежавший на земле наездник. Но это был еще далеко не конец. Один из участников в ярко-алой рубашке сильно переживал, что не смог пробиться в лидеры, и размахивал кнутом с небывалой злостью. Он хлестал чужих парнов, соперников, но это не помогало. Тогда он сменил тактику и внезапно захлестнул шею наездника слева от себя, от чего-то чересчур увлекшемуся понуканием своего животного и позабывшему о необходимости посматривать по сторонам. Тот хоть и попытался схватиться за удавку, но все равно от неожиданного рывка вылетел из седла и в следующую секунду оказался под лапами парнов, мчавшихся следом. Его скакун потери наездника не заметил и продолжил гонку, чем воспользовался демон в алой рубашке. Болезненным ударом он вынудил никем не управляемое животное броситься в сторону и столкнуться с другими наездниками, образовав кучу малу. Когда же в числе лидеров оказались пятеро, а прочие распределились за ними толстой цепочкой с мизерным отрывом, мы наконец-то достигли черты перед королевской ложей, знаменующей начало первого круга. Надо отметить, что некоторые, в том числе и я, в этой борьбе не участвовали. Нэш мне доступно объяснял, чем опасна подобная свалка и как призрачны шансы удержать лидерство на протяжении всей гонки, поэтому я даже не думал влезать с Бураном в это противостояние. Оказавшись в группе отстающих, как известно, тише едешь, дальше будешь, а возможности отыграть позиции впереди будет еще масса. Как-никак нам нужно пройти целых 5 кругов. Первых метров 400 мне пришлось скакать с края, так как посередине между наездниками началась форменная драка, а попасть под случайный или намеренный удар хлыста очень не хотелось. Поэтому я внимательно контролировал действия ближайших соперников, ведь соблазн вытолкнуть меня за границу трассы для них был весьма велик. Но все обошлось. Увлеченные друг другом демоны на меня обращали мало внимания, тем более я не рвался в лидеры и не спешил задевать их. А потом перед нами появилось первое препятствие – песок. Большой, метров 200, участок трассы представлял собой кусок пляжа. Первые наездники постарались преодолеть его немалую часть прыжком. И у них получилось. Зато после этого в препятствии образовались песчаные ямы, которые значительно усложнили жизнь остальным. Я Бурана прыгать не заставлял и, согласно советам Нэша, немного сбавил скорость. Когда ямы остались позади, а явной угрозы рядом не наблюдалось, я рискнул слиться с сознанием животного и почувствовать его ощущения. Да, лапы вязли в песке и сильно затрудняли передвижение, но я после нескольких попыток нашел способ увеличить скорость, постаравшись свести когти вместе, насколько это позволяла физиология парна. Вроде получилось удачно. Конечно, Бурану это не сильно понравилось, но вязнуть мы стали меньше, а вскоре песок подошел к концу. Выбравшись на обычную землю, я сразу увеличил скорость, стремясь сократить разрыв между нами и лидирующей группой, пока впереди не показалось следующее препятствие. Это мне не удалось. потому что какой-то наездник в попугайском наряде принялся хлестать меня по спине. От первого удара я сумел уклониться, но второй, разрубив рубашку и оставив глубокую рану под лопаткой, живо напомнил мне о временах в тренировочном лагере Мардинана. Матерясь сквозь зубы, я поудобнее перехватил рукоять своего кнута. Поглядев через плечо, мельком оценил расстояние до гада, замахивавшегося в третий раз, а потом развернулся и нанес удар сам. Эх, все-таки не зря я тренировался по дороге. Мой удар пришелся точно в цель. Демон с криком опрокинулся навзничь и выпал из седла, успев порадовать меня кровоточащей правой глазницей. «Получи, Кутузов!» — довольно крикнул я. Упавший наездник, кубарем прокатившись по земле, лишь чудом не попал под лапы парнов соперников. Но его судьба меня нисколько не заботила. Оглядев остальных, я понял, что больше меня бить никто не собирался, поэтому сосредоточился на предстоящем препятствии. Глубокая канава с перекинутыми через нее бревнами. Они были расположены близко друг к другу и надежно закреплены, так что свалиться в канаву никому не грозило. Вся изюминка заключалась в том, что нужно было одновременно использовать для опоры сразу два бревна и стараться не угодить в пустоту между ними. Так как если пар наступится и упадет брюхом на этот мостик, подняться ему будет весьма и весьма сложно. Это вам все-таки не кошка. Для подстраховки я снова взял сознание Бурана под контроль. И, как выяснилось, не зря. Когда он бежал по бревнам, которые были достаточно длинными, чтобы не дать участникам возможность преодолеть препятствие одним большим прыжком, бок парня обожгла сильная боль. Это соперник с фиолетовой раскраской одежды и шерсти, скакавший слева и немного позади нас, решил использовать кнут в надежде избавиться от конкурента. Зря это он. Так как мое сознание все еще контролировало тело Бурана, мне не составило труда удержать парня от инстинктивного рывка в сторону. А в следующую секунду препятствие осталось позади. И мой кнут снова нанес удар. Фиолетовый демон не выпал из седла и даже сумел удержать свое оружие в руке. Но я был уверен, что угрозы с его стороны мне больше не придется опасаться. Ведь теперь ему будет весьма сложно прицелиться. С одним глазом-то. После отрезка обычной дороги, которая резко поворачивала направо, нас поджидало третье препятствие. Большая яма, наполненная водой. Хотя скорее это был бассейн, так как его форма оказалась прямоугольной. Наверняка его вырыли с помощью магии совсем недавно, поскольку края не успели осыпаться и были удивительно ровными. Вспомнив наставление Нэша, я постарался максимально оторваться от группы, в которой скакал, а потом в теле Бурана сделал великолепный прыжок, одним махом преодолев сразу треть препятствия, из которого как раз в это время дежурный маг доставал покалеченное тело какого-то наездника. «Видимо, какому-то бедолаге не повезло угодить между молотом и наковальней», успел подумать я, прежде чем мой парн шумом и брызгами ринулся в воду. Глубина ямы оказалась больше, чем я предполагал. Буран едва цеплялся лапами за дно, поэтому нам пришлось больше плыть, чем идти. Пока сзади прыгали в воду соперники, создавая волны и окатывая меня фонтаном брызг. Одежда моментально промокла. Парн долго отфыркивался от попавшей в нос воды, а скорость передвижения упала до минимума. Да еще и скакун, оказавшийся без седока, оклемавшийся от удара, решил вдруг поплыть нам наперерез, увидав своего покалеченного хозяина, которого осматривал маг. Пришлось мне воспользоваться своими способностями, заставив животное свернуть и убраться с нашего пути. Вскоре бассейн подошел к концу, и мне удалось быстро выбраться из ямы, подплыв на буране к ее углу. Да, так существовал немаленький риск оказаться дисквалифицированным, но поблизости никого, кто мог бы вытолкнуть нас за пределы трассы, не было, поэтому я решил рискнуть. Вместо того, чтобы карабкаться на переднем краю, основательно взрыхленном лидерами, я предоставил лапам Бурана больше точек опоры и тем самым выиграл пару секунд. Оглянувшись, я увидел, что мой пример оказался заразительным. Его тот час повторили еще несколько спортсменов, пока остальные карабкались посередине, поэтому понял, на следующем круге лучше будет выбираться уже с другого угла. Опять начался ровный участок дороги, где я вновь попытался сократить расстояние до лидеров, но все так же безуспешно. Парни соперников были свежими, полными сил. А изматывать Бурана в самом начале состязания не хотелось, поэтому все, что мне оставалось, стараться, чтобы этот промежуток не увеличился до опасного предела, когда я уже не смогу использовать свои способности. Кстати, пока я и не думал их применять. Ведь если парни ни с того ни с сего будут замедлять свой бег и спотыкаться, вести себя нехарактерно и все прочее, то зрители и наблюдатели магии это сразу заметят. А риск мне был ни к чему. Я ведь даже поводьями ухитрялся пользоваться во время скачки, чтобы не зарождать ненужных подозрений. Так что воздействие на парнов противников оставил на самый крайний случай. Новыми препятствиями были барьеры, крепкие, сколоченные из бревен разной толщины, разной высоты и располагавшиеся опять-таки на разном расстоянии друг от друга. Здесь я уже использовал преимущество разведки и без единой ошибки лихо перепрыгивал барьеры в теле Бурана, прекрасно зная, когда мне нужно притормозить, чтобы не врезаться в следующий, а когда наоборот ускориться, чтобы перемахнуть сразу два. А для остальных данное препятствие оказалось весьма сложным. Многие наездники не смогли удержать позиции, так как даже одна помарка являлась непоправимой, а расположение этих барьеров заранее никому не было известно. По словам Нишора, их ставили непосредственно перед состязанием, чтобы присутствовал элемент неожиданности, и наездники не могли подготовиться. После барьеров передняя группа сильно растянулась, и на прямом участке мне не только удалось догнать отставших, но и неожиданно оказаться прямо позади лидеров. Разумеется, не всех обрадовало мое поведение. Один из наездников, которых я умудрился обойти, начал яростно размахивать кнутом. Он оказался метким и успел оставить на моих лопатках пару отметин. Но когда отвлекся на моего парня, закономерно получил по лицу. Правда, реакция у этого демона оказалась чуть лучше, чем у прочих. Поэтому глаз ему удалось сохранить. Но глубокая и обильно кровоточащая рана на морде отбила всякую охоту махать кнутом. Во всяком случае, в мою сторону. А именно это мне и нужно было. Да, со стороны могло показаться, что я проявлял излишнюю жестокость, лишая зрения воинственно настроенных наездников. Но это было далеко не так. Я лишь демонстрировал всем, чем заканчивается любая попытка задеть меня или Бурана. Ведь та группа, отставшая от основной массы участников, в которой я поначалу скакал, это прекрасно уяснила. Двух примеров хватило за глаза. Хе-хе-хе, какой отличный каламбурчик вышел. Поэтому никто из них после такого уже не старался хлестнуть меня кнутом, позволяя спокойно преодолевать трассу. Это наездники-лидеры не видели моих наглядных уроков. Поэтому я снова подвергся нападению. Но теперь, думаю, все они усвоили, что ко мне лучше не лезть. Пройдя еще один правый поворот и умудрившись ни с кем не столкнуться, я увидел новое препятствие – камни. Нагромождение камней разной формы и размеров, как будто только недавно срезанных, сколотых или еще каким-нибудь способом отделенных от скалы. На первый взгляд преодолеть его не составляло труда, но я знал, что это далеко не так. Острые края могли нанести серьезную рану лапам парня. Падение из-за выскользнувшей опоры способно привести к травме, а с высокой груды камней посередине можно было вообще выкатиться кубарем за пределы трассы. Так что легким это препятствие уж точно не являлось. Сбавив ход, я осторожно начал преодолевать его в теле Бурана, уже не стараясь сохранить свою позицию, а стремясь максимально точно изучить нагромождение, чтобы в следующий раз уже знать о глыбах, от которых можно оттолкнуться, о камнях, которые не будут шататься, когда на них наступишь. Короче, я старательно восполнял информацию о препятствии, которую так и не смогло дать мне слияние с воздухом. Рев, полный боли, отвлек меня от этого занятия. Оглянувшись, я увидел, что один из парнов остановился и старательно поджимает к брюху переднюю лапу, показывая, что не способен продолжать состязание, а его наездник стремился поскорее убраться с пути более удачливых соперников. Оценив неподмеченную им каменную ловушку, я понял, что устроители состязания постарались больше, чем следует. Ведь оно только началось, а восьмая часть наездников... А может и больше, кто знает, уже выбыла из борьбы. Не спорю, зрители в восторге, но похоже, спортом как таковым на турнире и близко не пахло. Оставив несвоевременные размышления, я хотел было вернуться к изучению трассы. Но тут какой-то хитрозадый демон, оказавшись наверху большой груды, решил рискнуть и хлестнул кнутом своего парня. Не спорю, прыгать с нее было опасно. Но камни, которые вылетели из-под задних лап его скакуна, представляли для ехавших сзади опасности еще большую. Этот выстрел оказался на редкость удачным. Прямо как специально целился гаденыш. Один из камней ударил по морде парня с наездником в сине-зеленой форме. От второго я увернулся, едва не выпав из седла, а третий угодил в плечо демону в черной одежде. От удара его рука повисла плетью. Из нее выпал кнут, но этот наездник лишь поудобнее перехватил поводья здоровой конечностью и сцепил зубы. Сделав себе зарубку в памяти опасаться еще и таких подлянок, я с успехом преодолел вершину препятствия и спрыгнул с нее на огромный валун, после чего остальная часть покорилась мне без проблем. Выяснив все, что было нужно, я снова стал наращивать скорость на прямом участке, видя перед собой лидеров, в группе которых также наблюдались значительные перемены. Теперь впереди скакали двое. Они не жалели парнов, заставляя тех бежать изо всех сил. Далее следовала небольшая компактная группа из 5 наездников, которые нет-нет, да и начинали размахивать кнутами, а за ней скакали 7 отстающих, растянувшихся длинной цепочкой и то и дело пытавшихся обойти друг друга. В общем, я не так сильно задержался на камнях, поэтому можно было не спешить. Следующие препятствия, традиционно чередующиеся с ровными участками, не показались мне интересными. Может, потому, что новизна ощущения уже потерялась, а может, из-за того, что преодолевать их для меня труда не составило. Были огромные бревна, расположенные поперек дороги, которые не были закреплены и так и норовили сбросить с себя парнов или неожиданно перекатиться и отдавить им хвост или лапы. Но я ловко перепрыгивал их на буране и только думал, где же демоны такие деревья нашли. Неужели в их землях тоже растут великие кедры или великие тополя? Нет, судя по цвету древесины и коре, это было нечто иное, но несомненно великое. Дальше были ямы, расположенные очень часто, чтобы наездники оставили мысль о преодолении их на полном ходу. Эти ямы были не очень глубокими, но достаточными, чтобы угодивший туда парн потерял пару секунд, выбираясь на ровную дорогу. Наверняка их края обработаны магией, так как земля не собиралась развихляться под когтями животных. Я это прекрасно заметил, так как сам столкнул туда одного соперника. А нечего было мне наперерез бросаться. Я-то прекрасно видел оптимальный маршрут, поэтому и придерживался его, практически не снижая скорости. А этот наглый демон вдруг решил меня подвинуть, не желая сдавать позиции. А вот и фиг тебе. Слившись с бураном, я со всего размаху ударил парня соперника в бок, после чего тот рухнул в ближайшую яму и еще долго тряс головой, приходя в себя. Следующими препятствиями оказались пеньки, врытые в землю. Но если в тренировочном лагере они служили для развития ловкости, то здесь являлись некой проверкой на прочность. Они были большими, спокойно умещавшими лапу парна, но расположенными в четком порядке и очень часто. Так что расстояние между ними не превышало диаметра самого пенька. Высоты они были небольшой, но все равно не позволяли парнам бежать по земле, не задевая их. Так что наездникам приходилось уповать лишь на то, что их скакуны не ошибутся, перешагивая с пенька на пенек. Именно на этом препятствии я неожиданно оказался в тройке лидеров, а все потому, что пока остальные перешли на шаг, я не стал снижать скорости и в 4 прыжка преодолел все препятствие. Каюсь, опускаться на пеньки было неудобно. Пару раз лапы бурана едва не соскользнули, но систему я понял прекрасно. А решившего повторить мой подвиг наездника постигла неудача. Его парн уже после первого прыжка сорвался с пеньков, только чудом не переломав себе лапы, и не слабо навернулся мордой, так что больше никто не рисковал так делать. Но в тройке лидеров я оставался недолго, так как те после пеньков взяли запредельный темп. Пожалев бурана, я не стал его изматывать, и к следующему препятствию добрался уже 7-м. Здесь хитростей никаких у меня не было. Пришлось сбавить скорость и старательно объезжать длинные столбы, стараясь не сбить их ненароком, так как правилами это не приветствовалось. Потом были канавы, которые нужно было перепрыгивать, липкая грязь, похожая на болото, которая с громким чавканием выпускала лапы бурана из своих объятий, а также еще много самых разных препятствий. И везде я принимал стандартную тактику. Если было можно, благодаря своим способностям преодолевал их быстрее остальных. Но затем не стремился сохранять позицию на ровных участках и в лидеры не рвался. Да я даже в первой тройке больше не появлялся, рассчитывая на долгое противостояние и не желая выглядеть для остальных опасным. Вскоре круг подошел к концу. Мне прямо не верилось, ведь создалось ощущение, что мы скакали не меньше часа, хотя на самом деле прошло минут 15. Наверное, именно на это и делался расчет. Для парнов было не так сложно преодолеть это расстояние, но разноплановые препятствия забирали много сил, а наездникам приходилось постоянно быть начеку, понимая, что любая ошибка может оказаться фатальной. Финишная прямая после гладких каменных плит, покрытых каким-то скользким составом, оказалась весьма длинной, и борьба на ней разыгралась нешуточная. Мне снова пришлось лишить одного из наездников глаза, после чего трогать меня больше не решались. Проезжая мимо королевской ложи, я успел мельком поглядеть на Шерида, лицо которого было бесстрастным. Найти на трибунах своих друзей, которые кричали мне что-то, из-за рева толпы абсолютно неразличимое, а потом снова сосредоточился на скачке. Второй круг дался мне немного легче. Я уже был знаком с препятствиями, знал, чего можно ожидать от соперников, поэтому без труда держался где-то посередине, не влезая в схватки и стараясь быть незаметным. Из числа соперников выбыло еще двое. Одного сбросили с седла конкуренты, и хотя он еще мог в него вернуться, так как травм при падении не получил, но шансов на победу у него уже не осталось, так как его парень еще полкилометра бежал вместе с остальными. А второй после неудачного прыжка упал в промежуток между барьерами, после чего ему на ногу наступил собственный скакун. После такого продолжать борьбу он был точно не способен. Третий круг оказался сложным. Мы с Бураном подверглись разнообразным нападениям, спастись от которых помогла моя реакция и способности. Нам пытались засыпать песком глаза, вытолкнуть за пределы трассы, рухнуть на спину при приводнении, задавить бревном, но я лишь крепко зажмуривался в обеих телах, притормаживал, пропуская наглецов вперед, менял траекторию прыжка, заранее распознавая намерения гадов, отталкивал бревно на соперников. Короче, мне пришлось серьезно постараться, чтобы остаться целым и невредимым. А из схватки выбыли еще четверо участников. На четвертом круге я почувствовал, что Буран начал уставать. Ему уже не нравилась эта игра. Он хотел остановиться, передохнуть, напиться. Самое неприятное было то, что его чувства передались мне. Поэтому я не только должен был доказывать животному необходимость еще побегать, но и справляться с этими желаниями. Лучшим выходом стала злость. Она не только прогнала непрошенные эмоции, но и приструнила парня, который, слыша недовольство хозяина, собрался и перестал капризничать. Но я все равно чувствовал, как наливаются свинцом его мышцы, слышал хриплое дыхание, вырывавшееся из пасти, и понимал, что будет весьма сложно обогнать прекрасно тренированных скакунов соперников. Когда мы в предпоследний раз пересекли разделительную черту, я снова скользнул в сознание Бурана и стал с ним единым целым. Я чувствовал свое тело, мог его контролировать и был способен отразить любую угрозу. Но в то же время я был парным, могучим и сильным животным, которое мчалось по трассе, преодолевая препятствия. В этот раз я показал лучший результат прохождения. Такой, я уверен, еще никто из зрителей не видел. Песок я преодолел, практически не снижая скорости и не заботясь о том, что так тратится больше усилий. Из воды выпрыгнул, используя в качестве опоры парня соперника. На барьерах выиграл огромную фору, а на камнях продемонстрировал, что их можно преодолеть всего в 7 прыжков. Ну и разумеется, на ровных участках я не думал тормозить, обходя наездников и даже не обращая внимания на удары кнута, приходившиеся в мою бедную спину. Препятствия оставались позади, как и мои соперники. Если к началу 5-го круга я был 17-м, то после пеньков оказался 4-м. Однако на этом мои успехи подошли к концу. Лидеры, разумеется, совсем не те, что ехали первыми всю гонку. Тоже решили поднажать. И догнать их я никак не мог. Просто Буран был на это уже не способен. И мне осталось лишь осторожно посылать парнам ту безмерную усталость, которая накопилась в его сознании, постепенно усиливая передачу. Несколько километров ничего не происходило. Но потом скакуны начали замедляться. Совсем немного, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы расстояние между нами начало неуклонно сокращаться. Последние препятствия оказались самыми сложными. Может, только потому, что они были последними. Лидеры несколько раз пытались использовать кнуты, но потом решили не отвлекаться и ускоряли своих парнов как только можно. Однако те, несмотря на все их старания, никак не желали бежать быстрее, ведь я прекрасно контролировал их сознание. Когда же на нашем пути появились скользкие плиты, а от тройки лидеров меня отделял всего десяток метров, Вот таким составом мы и вбежали на последнее препятствие. Несмотря на риск, никто не стал сдерживать скакунов, и в результате Парн, бежавший на правом краю, поскользнулся и рухнул на бок, продолжая движение уже лежа. Я успел заметить, что на лице выпавшего из седла наездника отразилось дикое разочарование, и мысленно извинился перед ним. Ведь это именно я вмешался в работу мышц его скакуна, тем самым лишив демона надежд на призовое место. Хотя, если честно, мое воздействие было не особо удачным, ведь я изначально рассчитывал, что при падении Парн собьет еще одного соперника. Но этого не случилось. А скользкие плиты закончились, поэтому шанса повторить финт у меня уже не осталось. Мы выбежали на финишную прямую. И что теперь делать? И если еще больше замедлить парнов соперников, то это окажется весьма заметным. Попытаться натравить демонов друг на друга не выйдет. Они сейчас сосредоточены только на скорости и кнутами махать не будут. Самому использовать это оружие и выдернуть наездников из седел? Так ведь они умные. Пригнулись к самой холке, за шею не ухватишь. А на обычные удары они реагировать не станут. Ну а о том, чтобы спотыкаться на ровном месте, лучше и не вспоминать. Не пройдет этот фокус, слишком велик риск. Остается только увеличить скорость самому. Но как это сделать, если Буран и так на пределе? И тут я вспомнил о такой очень нужной штуке, как ускорение. И взвинтил свое восприятие, чувствуя в теле Парна, каким упругим становится воздух, бьющий в морду. Я сосредоточился на беге и вскоре увидел, что сокращается расстояние между мной и парой лидеров. Отвоевывая сантиметр за сантиметром, я рвался вперед и вскоре очутился между ними, но на этом не остановился. Расстояние до финишной черты уменьшалось. Когда до нее осталось полкилометра, я был уже на полкорпуса впереди. Когда 400 метров, уже на целый корпус, и все продолжал наращивать отрыв, прекрасно понимая, что еще полминуты такой бешеной скачки, и у Бурана просто откажет сердце. Но тут произошло то, чего я не предусмотрел. Мои соперники, видя, что победа уходит от них на всех парах, не сговариваясь, взмахнули кнутами, а я, сосредоточившись на беге, опрометчиво оставил без внимания свое человеческое тело. Поэтому лишь сумел ощутить, как они захлестываются на моей шее. Но уберечься от последующего рывка не смог. Он оказался весьма сильным и наверняка мог бы распороть мне шею, повредив при этом сонную артерию. Но спасла уздечка ошейник. Именно она уберегла мое горло, но сейчас это было не самым важным. Мощный рывок сдернул меня с седла. Надо отметить, что я все-таки не был кретином и не возвышался на спине Бурана в полный рост, предпочтя пригнуться, копируя профессионалов. Поэтому было правильнее сказать, что с седла я слетел кубарем, именно поэтому и не смог удержаться в стременах, падая на спину. Однако, все еще находясь в состоянии ускоренного восприятия, я прикинул, что ухватиться за седло уже не успеваю, и выбрал единственно верный выход, решив не разрывать связь с партнером. Отбросив ненужный кнут, я поймал глазами хвост Бурана, дождался, пока инерция развернет меня, и обеими руками схватился за него. Несколько мгновений я был уверен, что не удержусь, так как мои ладони скользили по коже животного. Но когда до кончика оставалось всего полметра, мне все же удалось затормозить. Так как контроль над телом Парна я не оставлял, наш сумасшедший бег продолжался, а хвост Бурана оказался достаточно сильным, чтобы держать мое тело на весу. Ведь преодолевать оставшуюся дистанцию, волочась на брюхе, мне совсем не улыбалось. Так что мне осталось только держаться за хвост и отчаянно надеяться, что Парны все-таки не родственники ящериц. Контролируя сознанием тело Бурана, я все больше увеличивал отрыв, стараясь вынести свое человеческое тело из-под следующего удара кнутом. Но куда там? Наездники недолго удивлялись моему акробатическому трюку и решили продолжить избиение. Правда, снова захлестнуть мою шею я им уже не дал. Но над моей уже порядком измочаленной спиной и боками они старательно поработали. Однако я, отрешившись от боли, лишь наблюдал глазами Парна, как приближается финишная черта, чувствуя, что начинаю задыхаться. Вот до нее осталось 100 метров. Убью гада, располосовавшего мне щеку. 50. Нет, сперва того, который сорвал с меня сапог. Все, финиш, можно расслабиться. Я замедлил бег в теле Бурана, а в своем теле разжал руки, отпустив хвост животного, и покатился по земле. Пара кувырков, и мне удалось остановиться. Посмотрев на пронесшихся мимо соперников, я запомнил цвета их формы, чтобы обязательно вернуть должок, а сам тяжело поднялся на ноги и сквозь гулкие удары своего сердца расслышал рев толпы, приветствующий победителя скачек. Меня! Да, пусть я выиграл не совсем честно, в основном благодаря своим способностям, но меня это нисколечко не волновало. Я сделал для победы все возможное и даже правила при этом не нарушил. Поэтому пусть только кто-нибудь посмеет сказать, что я ее не заслужил.